Глава 15. Силы небесные, как это могло произойти? Мы так долго шли к цели, у нас практически получилось. 24 источника тьмы уничтожены. Остался последний рывок, всего 2 источника, пусть и во дворце императора, но всего 2. Мы же продумали каждый шаг, каждое действие, мы все продумали. Тогда что пошло не так? Почему боги оставили нас? Рыдания душили меня, но я не имела права сдаваться. Я должна была выбраться отсюда. Я нужна ей. Витор мертв. Его остекленевшие глаза я только что закрыла собственной рукой. Силы небесные, я не смогла ему помочь. Он спас меня ценой собственной жизни. Убаюкивая его предсмертную боль, я словно маленького ребенка держала его на коленях. Запахи крови и сожженного мяса пропитали мою одежду, в воздухе клубилась смерть. Сегодня она собрала богатый урожай. На трясущихся ногах я поднялась. Темные коридоры подвала, усеянные трупами, больше не пугали. Здесь я оставляю дорогого мне человека. Здесь я услышала первое признание в любви из уст умирающего. Последние слова о заветной мечте Витора. «Боги». «Будьте вы прокляты!» Я рвала кожу на руках, карабкаясь по лестнице вверх, цеплялась за острые камни, заставляя себя двигаться. «Я не сдамся! Пока я жива, не сдамся!» Моя названная сестра, она в руках чудовища, которое по недоразумению зовется ее отцом. Я должна спасти ее. Я не имею права умирать. Не сейчас, не здесь. «Малышка...» Громовое шипение разрезало тишину. «Малышка...» Оно придало мне сил. «Мой друг Кейган здесь, он ищет меня. Но почему он во второй ипостаси? Так рычит его вторая сущность. Обвал! Я чуть не свалилась. В последний момент отпрянула от края пропасти. До выхода оставалось совсем немного, совсем чуть-чуть. Но эта дыра в полметра сравняла с нулем мои шансы на спасение, мне не преодолеть ее. Мелко трясясь, я опустилась на колени. С губ сорвался вой. Я кричала так, как никогда в жизни. Во мне нет магии. Проклятые стены поглотили все до капли. Мне не выбраться. «Ликая! Ликая!» Зов Жоржео доносился издалека. «Ликая!» «Я здесь!» — сорвавшимся голосом прошептала я. «Здесь!» Слабая надежда затеплилась в душе. Если фамильяр найдет меня, то приведет помощь. «Жоржео!» — кашляя звала я. «Жоржео!» Глаза закрывались, все слилось в одну сплошную линию. «Неужели все кончится вот так? Прости меня, сестра, прости меня!» «Тише, все хорошо, тише!» Кто-то нежно успокаивал меня, гладя по волосам. «Это всего лишь ночной кошмар». Мое тело мелко тряслось, я все еще была во власти сна. Мою душу выворачивало наизнанку, неконтролируемая боль пронзила каждую клеточку моего тела. Я была той девочкой, той несчастной у обрыва. Всхлипнув, прижалась к плечу утешителя, давая волю слезам, выплескивая всю боль и горечь. «Тише, маленькая, тише!» Меня нежно покачивали, что-то шептали, но я уже не различала слов. Мои глаза слипались, я вновь отдалась во власть сновидений. «Очнись, малышка, очнись!» Отчаянный крик. «Ликая!» Я вздрогнула и уцепилась за остатки лестницы. Боги, я чуть не упала вниз, из последних сил отползла назад. «Кейган!» Смутно угадывая очертания друга на противоположной стороне, одними губами прошептала я. «Кейган!» «Держись, малышка, все позади!» Я закрыла глаза. «Спасена! Он вытащит меня отсюда!» По щекам катились слезы. «Меня спасут, а Витор остался там, среди чужих стен, погребенный в мрачном месте. Витор, Надеюсь, ты возродишься, и твоя вторая жизнь будет счастливой. Меня бережно подняли горячие руки. Я не открывала глаза. Я знала, Кейган унесет меня из этого кошмара. Он поможет мне, даст время восстановиться. Проснулась я внезапно, словно от толчка. В моей душе все еще бушевали пережитые эмоции, но я могла отрешиться от них. Это не моя боль, не мой ужас. Это не я потеряла дорогого человека. Я попыталась сесть. Горло горело огнем. Отчаянно хотелось пить. Секунда, и кто-то бережно, но настойчиво уложил меня обратно в постель. Вздрогнув, подняла голову и встретилась взглядом с черными глазами правителя. «Тише, маленькая, тише. Поспи еще. Все хорошо», — прошептал он с беспокойством. «Я рядом». «Что вы тут делаете?» — просипела я. «Боги, что с моим голосом? Почему я хриплю?» «Вы пришли в себя», — не спрашивал, констатировал факт правитель, но отпускать меня не спешил. Я не стала бороться и откинулась на подушку. Видимо, я вновь кричала во сне, так как было в школе. Вот только тогда я не помнила ни кусочка из своих кошмаров, а сейчас все это стоит перед моими глазами. «Пить», — попросила я. Нехотя правитель отпустил меня. В этот раз он не стал пользоваться магией, вышел из комнаты и через минуту вернулся с бокалом в руке. Помог подняться и, придерживая меня, поднес бокал к самым губам. Я жадно глотала воду, не остановилась, пока последняя капля не оказалась во рту. «Спасибо», — устало поблагодарила я. Правитель снова уложил меня. В комнате царил полумрак. Значит, все еще ночь, а такое ощущение, что прошел не один день. «И вы правы», — вдруг произнес Алисдейр. «Что, простите?» — смутно догадываясь, переспросила я. «Вы бредили 3 дня». «Три дня? Я не могла поверить, такое происходило впервые. Он что же, все это время был рядом?» Краска стыда залила мое лицо. «Нет, только по ночам». Вновь бесцеремонно влез в мои мысли правитель. «Днем с вами были служанки и Сайонус». Будто от его пояснения мне стало легче. «Скажите, давно ли вас мучают такие кошмары?» Присаживаясь рядом, тихо спросил он. Я не знала, стоит ли делиться этой информацией с правителем. Несколько томительных минут я обдумывала, что ответить. Наконец приняла решение. Раз он помогал мне, значит, достоин моего доверия. Раньше я не помнила, что мне снилось. Тихо начала я. Год мы с отцом безуспешно пытались вытянуть из моего сознания то, что так мучило меня. «Год?» «Да. Я не знаю, что именно способствовало открытию сознания. Может, шок от необходимости участвовать в отборе невест для вашего сиятельства. Ведь мои планы были далеки от замужества. Может, то, что я покинула стены школы. Не знаю. Я потерла виски». Но как только я уехала из дома, каждый сон оставался в моей памяти. Я облизнула пересохшие губы. Усталость накатила волной, словно сказанные слова отняли последние силы. «Дальше», — хриплым голосом попросил правитель. «Сейчас я абсолютно уверена. Мои сны — чужие воспоминания. Какое-то время я жаждала этих снов, они поглотили меня. Хотелось узнать, что стало с той маленькой девочкой. Мне вспомнилось мое первое видение Ликаи, худенькая фигурка ребенка, выпирающая из лохмотьев ребра и счастливая улыбка. Девочка была счастлива от того, что смогла использовать свой живительный дар, пусть и знала, чем это может ей грозить. Я перевела взгляд на правителя. С его лица схлынули все краски. Его и без того бледная кожа превратилась в белоснежное полотно. «Это...» Дрогнувшим голосом начал он. Я догадалась, о чем хотел спросить Алисдейр. Он снова нагло залез в мои мысли. То, что видела я, увидел и он. «Да, это девочка, которая снится мне», — подтвердила я, не понимая, почему так разволновался правитель. Каждый следующий сон открывал мне нечто новое. Я взрослела вместе с девочкой, была ею, помнила все, что помнила она. Видела ее глазами, чувствовала ее душой, испытывала наравне с ней все, что испытывала она. С огромным усилием я подавила всхлип. Сегодняшний кошмар. Разорванные неизвестным заклинанием куски человеческого тела, кровь, запах паленого мяса и смерть, кружившая над головой. Все это вновь пронеслось в моем сознании. «Не стоит», — убирая руку правителя, который пытался меня обнять, произнесла я. «Истерики не будет. Я не могу назвать свои сны кошмаром. Это чьи-то драгоценные воспоминания, только... Боюсь, последнее, что я увижу, будет ее смерть». «Почему?» — хрипло спросил мужчина. «Откуда такая уверенность?» «Ее цель, то, что она должна сделать. Я вздрогнула. Ее мир умирает, не станет его, исчезнет и она». «Нет», — вдруг подскочил с кровати мужчина. «Она еще не умрет». «О чем вы?» Вскинув голову, спросила я, «Вам знакомо?» Я осеклась, ибо спрашивать было уже не у кого. Моя спальня опустела. Вздохнув, я зарылась в одеяло. Неожиданно озноб пробрал тело. Правитель что-то скрывает. Эти воспоминания, почему они открываются мне? Может ли быть, что эта девочка — друг правителя или его бывшая возлюбленная? Мои веки тяжелели. Складывалось впечатление, что кто-то специально усыпляет меня. Первые мгновения я еще боролась с дремотой, но она оказалась сильнее. Следующее мое пробуждение было в разгар дня. Сквозь неплотно закрытые шторы в комнату пробивался луч солнца. Он игриво скользил по одеялу. Габи, свернувшись клубочком, мирно спал рядом. «Вы очнулись! Слава богам!» Первое, что услышала, — это возглас моих служанок. «Доставила я вам хлопот», — нежно улыбаясь искреннему порыву девушек, произнесла я. Удивительно, но охриплость исчезла. «Мы так волновались за вас!» — всхлипывая и тут же утирая слезу, воскликнула Ерника. «Его сиятельство тоже беспокоился», — подхватила Летиса. «Да уж знаю». Мысленно хмыкнула я, но вслух ничего не сказала. Я видела, что девушки еле сдерживают свой порыв кинуться мне на шею. Неужели я настолько их напугала? «Все хорошо. Теперь все хорошо», — шире улыбнулась я. «Приготовьте, пожалуйста, ванну». «Конечно!» — в один голос воскликнули служанки и, низко поклонившись, чуть ли не бегом отправились выполнять мою просьбу. Лениво потянувшись на кровати, я решила встать. Медленно опустила дрожащие ноги на пол. Как же измучено мое тело. Нет, такое состояние меня не устраивает. Я обратилась к живительной энергии природы. Почувствовав отклик, потянула за незримую ниточку. Спасительная энергия забурлила во мне, наполняя иссохшие нити, щедро одаривая меня жизнью. Уже более уверенно я поднялась с кровати. Я чувствовала себя прекрасно, тело было переполнено энергией. «Куда ты? Тебе нельзя вставать!» — раздался перепуганный возглас Сай. «Все в полном порядке», — нежно улыбнулась девушке. Она подбежала и крепко обняла меня. «Как же ты нас напугала! Можно подумать, я тут умирать собралась!» — фыркнула я. «Ну все, спокойно!» «Ты даже не представляешь, как волновался о тебе правитель. Он даже сам ухаживал за тобой». Все еще не выпуская меня из объятий, прошептала Сай. «Не нравится мне его интерес», — выдохнула я. «Зря ты так», — отстраняясь от меня, пожурила подруга. «Он совсем неплох». «Я и не спорю, но лучше бы мне держаться от него подальше». «Ванна готова», — оторвали нас от животрепещущей темы служанки. Я нежилась в теплой воде, смывая с себя пот и страх прошедших ночей. 3 дня. Невероятно, как я могла настолько погрузиться в сновидение. В этот раз мне казалось, что я часть этой девочки. Могло ли быть, что она мое прошлое воплощение? От этой мысли в груди кольнуло, но тут же сменилась резкой болью в висках. Моя мигрень возвращалась ко мне. Я не скажу, что часто ею страдала, во всяком случае до того, как стала видеть эти сны. Жаль, что я отмахивалась от заботы отца, не желала его пристального внимания к этой проблеме. Возможно, мы бы давно разгадали эту загадку. С головой погрузилась в воду, пытаясь успокоить тугой узел, вибрирующий в голове. Казалось, он играет. То отпускает, то стягивает сильнее. Вынырнув, попросила Летиссу помассировать виски. Она мягко касалась кожи. От ее пальцев слегка покалывала, словно она использовала магию. «Леди Анжелика, вы не против небольшого лечения?» — обратилась она ко мне. «Я могу немного помочь». «Конечно», — полностью расслабляясь, позволила я. К сожалению, водные процедуры не заняли много времени, пусть мне и хотелось понежиться подольше. Меня ждала Сай, чтобы пообедать. Стол предсказуемо был заставлен разными блюдами для больной аристократки. «Уберите». Хмуро глядя на бледный бульон и какие-то овощи, потребовала я. «Но...» — попыталась возразить Ерника, однако, поймав мой мрачный взгляд, запнулась. «Анжелика?» — раздался в голове вкрадчивый голос высшего правителя. «Вам сейчас не стоит принимать тяжелую пищу». «А давайте я сама буду решать, как мне питаться», — рыкнула мысленно на него. «Я-то уж лучше свой организм знаю. Нет, ну как можно восстановить силы, если мне приносят рацион, как для умирающего пациента?» «Леди, я бы...» «Прислушались к моим словам», — перебила его. «Я точно знаю, что мне не станет плохо. Нет уж, я не лишусь нормального обеда только из-за сомнительного беспокойства чужого мужчины». «Вот значит как», — ядовито прокомментировал он. «Делайте, как знаете». «Ерника, уберите это немедленно», — повторила застывшей на месте девушки и села возле Сай. «Ты говорила с его сиятельством?» — шепотом спросила подруга. Я кивнула, глядя за ловкими руками служанки, которая убрала большую часть блюд. Быстро, пока она не успела унести, я схватила кувшин с соком, налила в бокал и жадно пригубила. Хорошо-то как. «Он же не отправил и тебя на вечерние бои?» Содержимое бокала расплескалось. «Какие бои?» Утираясь салфеткой, прокашляла я. Вампирша не спешила отвечать. Она дождалась, пока служанки заново накрыли стол. Не произнесла ни слова, пока я не поела. Я не была согласна с ее молчанием, но ничего не могла изменить. Мои попытки заговорить на эту тему ни к чему не привели. Подруга еще больше хмурилась. «Сай, почему ты расстроена?» — спросила я. «Я не расстроена», — последовал короткий ответ. По лицу вампирши было видно, что ее что-то гложет, но она не собирается со мной этим делиться. Я вообще неплохо читаю по лицам, особенно у тех, чья мимика живая. «Сай, я же вижу!» — вновь попыталась добиться истины. «Сегодня вечером нас ждут бои!» — проигнорировав меня, бросила Сай. А толчком тому послужило поведение принцессы Амрель и, как бы это странно ни прозвучало, принцессы Эстер. «Эстер?» — я искренне удивилась. «Нет, понятно, что принцесса Амрель могла что-нибудь натворить, но вот эльфийка...» «Именно! Они подрались!» Спокойно подтвердила подруга. «Его сиятельство решил, что раз нам скучно и не терпится повыдирать друг у друга волосы, тогда пусть это станет официальным заданием». «Подрались?» Я все еще была под впечатлением от поведения эльфийки. «А повод?» «Повод? Ты!» Сай закусила губу. «Жаль, меня там не было. Я бы тоже с удовольствием потаскала Амрель за волосы». «Я?» Хриплым от волнения голосом уточнила я. «Как такое могло случиться?» «Ну, я уже говорила. Высший правитель лично ухаживал за тобой во время горячки. Некоторым это не понравилось, но...» «Что?» «Я не скажу, что была довольна желанием правителя лично присутствовать ночью у твоей кровати. Все же, насколько я успела понять тебя, ты была бы этому не рада». «Спасибо». Тепло улыбнулась я. Хоть кто-то меня немного, но понимает. «Но магия говорящих довольно тонкая. где не справился бы обычный целитель, справился такой маг, как наш правитель, поэтому...» «Да, что есть, того не отнять», — вздохнула я. «Принцесса Амрель нелестно отозвалась о тебе в присутствии Эстер и так кинулась тебя защищать. Вот и вся история», — закончила свою речь подруга и опустила взгляд. «Тоже мне повод нашли», — улыбнулась я. «Пусть говорит все, что хочет. Вряд ли ее слова смогут мне навредить». «Конечно, но Эстер искренне за тебя переживала, как и я. Вот и приняла все близко к сердцу». «Спасибо. Обязательно поблагодарю ее при встрече. Расскажи о боях». «Я толком не знаю ничего. Решено, что они пройдут вечером, и участвовать нужно в паре против пары». «Ты нашла себе пару?» — спросила я. «Нет, я буду участвовать одна». «Почему? Из-за того, что я болела, меня не допустят?» «Я против твоего участия, Лика», — возмутилась подруга, но не сдержала вздоха, который я расценила как печальный. «Да что ж ее так гложет?» «Я буду участвовать», — дотронулась я до ее запястья. «Не хочу, чтобы ты была одна». Мне показалось, что Сай вздрогнула. «Но из-за чего? Ей не нравится, когда ее касаются?» Я поспешила убрать руку. Мало ли, вдруг я нечаянно обидела ее. «Я против вашего участия, леди Анжелика», — раздался неумолимый голос правителя. «Да сколько можно копаться в моей голове?» В ответ на его высказывание возмутилась я. «Повторяю». На этот раз голос донесся из-за спины. «Я против вашего участия в вечерних боях». Я, как и Сай, резко вскочила с дивана. Синхронно мы обернулись к правителю, который даже не потрудился войти через дверь. «Добрый день, ваше сиятельство!» Поздоровалась Сайонлс, я же промолчала. «Скажите, я выбыла из списков претенденток?» Глядя в черные глаза мужчины, спросила я. «Нет». Он искренне удивился моему вопросу. «Следовательно, вы не можете запретить мне участвовать в отборе, а вечерние бои — это официальное задание для всех участниц». Высший правитель сузил глаза. Казалось, еще чуть-чуть, и его возмущение достигнет пика и польется через край. «Вы забываетесь. Я могу делать все, что пожелаю». Раздалось ледяное в моей голове. «Разрешите мне участвовать?» Изменила я тон и склонила голову. «Хорошо», — вдруг согласился правитель. «При одном условии. Сейчас вы пойдете отдыхать». «Спасибо, но я уже исчерпала лимит отдыха. Мне...» «Тогда я отказываю вам в участии». Холодно перебил меня высший правитель. «Хорошо», — сдалась я, почувствовав, как напряглась подруга рядом. Не прощаясь, правитель исчез. «Лика», — тихо промолвила Сай, — «мне кажется, отбор уже закончен». «Не делай преждевременных выводов», — хмуро парировала я, в душе соглашаясь с ней. «Неспроста правитель так нянчится со мной. Ох, неспроста». «Я зайду за тобой перед боями», — заглядывая в мои глаза, произнесла подруга. «Спасибо тебе». У нее были настолько печальные глаза, что мне захотелось ее обнять, но, помня ее реакцию на мое прикосновение, я задушила на корню этот порыв. «Не за что, пока еще не за что», — насколько могла, тепло улыбнулась я. Проводив принцессу, пошла в спальню, не стала переодеваться, легла поверх покрывала. «Вряд ли я усну, просто полежу, подумаю». Однако получилось иначе. Меня вдруг пробрал озноб. Пытаясь согреться, залезла под одеяло. Сонливость незаметно подкралась ко мне. Я, отчаянно зевая, закрыла глаза. «Кейган, ты же все знаешь», — нежно поглаживая чешуйчатую шею друга, в который раз произнесла я. «Сутки я приходила в себя, а час назад потребовала у драконов отправить меня в Империю. Я должна помочь названной сестре, тем более, что я чувствовала ее боль. Она ранена, и ей нужна моя помощь. Пусть она и заглушает нашу связь, но полностью обрезать связующую нить Мартина не в силах». «Малышка...» В голосе друга скользила грусть. «Я отвезу тебя». «Спасибо». Я сильнее прижалась к могучему телу, не обращая внимания на слезы, которые стекали по моим щекам. Я чувствовала близкую смерть, но вот чью не могла предсказать. Я знала, что могу обречь друга на гибель. Знала, как и то, что не попытайся я помочь Мартине, наш мир все равно погибнет. Создав купол вокруг себя, надежно защищающий меня от холода, я слевитировала на спину дракона. Позже я телепортирую нас к дворцу. К сожалению, на территории драконов телепортация невозможна. Наш полет не занял много времени. Это неудивительно. Кейган — глава клана и самый сильный из всех ныне живущих драконов. Огромные и сине-черные крылья, массивная длинная шея, мощный хвост с шипами — это настоящий образ. Конечно, как и любой представитель его клана, Кейган имеет второй облик — человеческий. В образе мужчины он выглядит настоящим гигантом. Огромного роста, с широкими плечами, длинными до лопаток волосами цвета вороного крыла. «Малышка, телепортируй!» Отдал команду друг, вырвав меня из раздумий. Сконцентрировавшись на энергетических потоках, зажмурилась, представляя место, куда следовало перенестись. Мощная ударная волна стремительно потащила нас прочь. Я еле удержалась на спине дракона. Он взревел. Тысячи стрел полетели в нашу сторону. «Держись!» — рыкнул друг. Скорость полета стала невероятной, перед глазами все расплылось. У меня не было возможности сотворить заклинание. Новый удар, и Кейгана ощутимо повело в сторону. Я поняла, что его ранили. Из последних сил друг удерживал равновесие. Вдруг, приняв неожиданное решение и выпустив мощную струю огня, дракон понесся прямо на врагов. Я крепче вцепилась в седло, которое уже скользило по спине друга. Один из ремней крепления был порван. Еще одна воздушная яма, и я отлетела к хвосту, зажмурившись, обхватила руками и ногами шипы. Сильный удар снес меня с Кейгана, я покатилась по каменному полу. Меня придавило лапой друга. «Малышка...» — мысленно позвал меня дракон. «Выполни последнюю просьбу...» Медленно, слишком медленно он поднимал свою лапу, словно у него не было сил. «Кейган!» — громко откашлившись, позвала я. «О чем ты?» «Я умираю. Сохрани меня...» Мутным взглядом окинула место, где мы оказались, насколько могла, быстро проползла к голове друга. «Кейган, очнись, Кейган!» Я уже все поняла, шок прошел, теперь я точно знала, чья смерть мне привиделась. «Прости», не сдерживая слез, обняла голову друга. «Прости!» «Малышка...» Все так же мысленно позвал друг. «Сохрани меня!» Топот ног на мгновение вывел меня из совместного сознания. Только сейчас я поняла. Кейган пробил стену дворца, и мы находимся на последнем этаже, а сейчас к нам спешат воины и маги. «Малышка, ничего не бойся!» Когда многочисленная стража окружила нас, тело дракона засияло. Во все стороны от него были направлены яркие лучи, только меня они огибали. «Впусти меня, девочка!» Нежная просьба в голове. «Я принимаю тебя!» произнесла дрожащим голосом. Я знала, что это за магия. Однажды я присутствовала при приеме сущности погибающего дракона. Тогда-то и познакомилась с Кейганом. Его друг пострадал от рук императорских ищеек и умирал. Я пыталась ему помочь, но моих сил не хватало. Внезапно появился Кейган и чуть не убил меня, решив, что я создала смертоносное плетение. Так же, как и Кейган сейчас, его друг просил впустить его, но обращался к Кейгану, а не ко мне. Энергия, заключенная в душе умершего дракона, перешла к Кейгану. Как он потом мне объяснил, его друг возродится в новом яйце, но будет помнить прошлую жизнь. Миллиардами искр разлетелась энергия Кейгана, ослепив меня. В груди нестерпимо жгло, я согнулась, обнимая пустоту. Дракона уже не было. Через несколько минут, открыв глаза, я обнаружила себя в пепле. Тело друга, как и врагов, превратилось в прах. Я знала, что дракон не исчез совсем, он внутри меня, и когда мне представится шанс, я возражу его. Начав вставать, я вновь упала на колени. Меня пронзила резкая боль, откат той боли, что испытала сейчас Мартина. Я мысленно потянулась к ней, пытаясь забрать хоть часть себе, но Мартина заблокировала связь. Все, что я смогла, это почувствовать ее местоположение. Она была этажом ниже. Пошатываясь, я поднялась на ноги. Призвав энергию жизни, собрала максимальное количество на случай, если мне придется обороняться. Меня замутило, но я не сбавила шаг. Наоборот, побежала, следуя внутреннему маячку. Я должна разыскать названную сестру. Я быстро нашла лестницу, никого не встретив по пути. Стремительно спустилась на один этаж и остановилась, выбирая, в какую сторону бежать. Мартина находилась в противоположной стороне от мага, которого я почувствовала. Он скоро настигнет меня. Я чувствовала, что он сильнее. Удвоив скорость, я пыталась разорвать дистанцию между нами. Я должна успеть. Я неслась по дворцовому коридору. Мое сердце бешено колотилось. Страх пружиной вытягивал душу. Я боялась, но не за себя. Я должна спасти Мартину. Мои ноги стерты в кровь. Платье разорвано, а сзади клубится что-то темное. Вот-вот оно настигнет меня. Мгновение, и я резко оборачиваюсь, глядя прямо на враждебную тьму и на того, кто стоит за ней. «Арейро, он варя!» Кричу я, выставляя дрожащие руки вперед. Я знаю, это заклинание вытянет из меня последние жизненные силы, но я должна задержать зло. Я должна спасти названную сестру, которая находится в конце коридора. Она дорога мне, я должна! Белоснежный столб устремился вверх. Секунда, и он разлетелся тысячами светлячков, поглощая тьму, заставляя завыть того, кто наслал темное проклятие. «Ликая!» — отчаянный крик той, что дорога мне и цена больше собственной жизни. «Ликая!» Я практически у цели. Стирая капающую с губ кровь, медленнее, чем мне бы хотелось, иду на голос. Огромный зал, освещенный тысячами пульсаров, которые переливаются всеми цветами радуги. Мартина в окровавленном платье стоит на коленях, а над ней навис какой-то мужчина. Не раздумывая ни секунды, я выкрикнула заклинание. Оно легко слетело с уст, забрав мои последние силы. Мужчина, не успев выставить блок, отлетел к стене. Ко мне кинулись люди. На этот раз заклинание бросило Мартина. Оно заставило стражников застыть на месте каменными статуями. «Мартина!» — охрипшим голосом позвала я, оседая на пол. Мне казалось, вот он мой конец. Моя смерть так же легка, как облако, парящее в небе. Я ни капли не жалела. Я здесь, пусть и не смогла спасти сестру. Я здесь и могу подарить ей свою последнюю улыбку. Я жадно вглядывалась в лицо Мартины, которая склонилась надо мной. «Беги!» — хрипло потребовала я. Ускользающим сознанием я отмечала детали боя, который вела сестра. Она легко отражала атаки, но не выплетала свои проклятия. Почему? Я поняла мгновение спустя. Мартина открывала свое сознание, чтобы поделиться событиями прошлых дней. Я знала, что она сильна, но... Она попалась в ловушку. Ей нужна была я, поэтому она не защищалась. Она верила, что я погибаю в одной из камер. Я из последних сил боролась с тяжелеющими веками. Неслыханный план Мартины мог воплотиться в жизнь, дав шанс нам обеим на новую жизнь. Открыть врата в другой мир, соединив два последних источника тьмы. Именно это и хотел сделать ее отец, когда понял, что мы уничтожили остальные. «Давай же, маленькая, бери!» Я чувствовала, как ко мне возвращаются силы. Мартина делилась ими. Пусть получила немного, но этого мне хватило, чтобы не потерять сознание. Собравшись, я попыталась встать. Придерживаемая под руку названной сестрой сумела это сделать. Мартина, окружив нас защитным куполом, зашептала незнакомые слова. Пульсары, которые я заметила раньше, пришли в движение. «Вот они, источники», — проскользнула в голове догадка. «Нет!» — раздался отчаянный крик императора, а перед нами, буквально в трех шагах, заискрилась воронка. Ноги мои были ватными, но Мартина упорно тащила меня к ней. Когда оставалось сделать лишь шаг, названная сестра резко дернулась, закрыв меня собой. Мы покачнулись, но устояли. Я не успела обернуться и узнать, что произошло. Мощный толчок, и я падаю в воронку. Рука сестры, которую я сжимала, вырвалась из моей ладони. Меня закружило. Казалось, вот-вот и разорвет на части. Мгновение, и я упала на снег, практически зарывшись в сугроб. Резко вскочив, вновь упала. Воронки больше не было. Только заснеженная долина.